9. Первое. Прослушайте текст урока под названием «Джи ши ши ма ди тху», обращая внимание на акцентное выделение. 课文. 这是什么地图? 这是谁的地图? 这是古波的地图。 这是什么地图? 这是中国地图。你看，这是北京，那是上海。这是长江吗？ 不是，这是黄河，那是长江。这是什么？ 这是长城。 Второе. Слушайте и повторяйте за дикторами новые слова. 什么? Что? 地图. Карта. 看. Смотреть. Читать. 北京. Пекин. 上海. Шанхай. 黄河. Река Хуанхэ. 长江. Река Янцзы. 长城. Великая стена. 世界. Мир. 欧洲. Европа. 亚洲. Азия. 非洲. Африка. 美洲. Америка. Упражнение номер 1. Повторите за дикторами в паузах введенную в этом уроке инициаль «дзи», рифму «я» и сложные рифмы с заднеязычными финалями «ян», «ван» и «ин». Как всегда, мы будем уделять особое внимание как новым звукам, так и звукам, на первый взгляд, мало отличающимся от их аналогов в русском и английском языках. Ти. Ти. Ти. Ти. Ти. Ти. 鸡 呀 呀 呀 呀呀呀呀 央央央央 央央央央 央央央央 央央央央 汪汪汪汪 汪汪汪汪 汪汪汪汪 汪汪汪汪。 Прежде чем приступить к рифме ил, надо научиться правильно произносить звук и, который выступает здесь в качестве основного гласного. Быстрый переход от этого гласного высокого ряда к заднеязычному носовому «н» не может не вызвать изменений в произнесении самого гласного. Начнем с его произнесения в качестве отдельного слога, когда ему свойственна сильная иотизация. И и и и и и и и. Произнесение и во втором и третьем тонах требует значительно больших усилий голосовых связок. Теперь сравним «и» в этих тонах с «ин». Благодаря трудности перехода от «и» к «н», между ними отчетливо слышится слабый «э-образный» звук, как в русском безударном слоге. И «ин». И-ин. Повторим эти звуки за дикторами в паузах. И-и-и-и-ин. И-ин. И-ин. И, и, и, ин, ин, ин. Теперь произнесем рифму ин во всех тонах, сохраняя ее специфику. Ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин. 营营营 营营营 营营营 营营营 营营营。 Наконец, попробуем произнести все четыре тона без пауз. Ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин, ин. Упражнение номер два. Тренировка произнесения в четырех тонах слогов лексики этого урока. Тин, тин, тин, тин, тин, тин. Тинг, тинг, тинг, тинг, тинг, тинг, Пекин, Пекин. Чиан, чиан, чиан, чиан, чиан, чиан, чиан, чиан, чиан. Чиан, чиан, чиан. Чангчян, Чангчян. Хуан, Хуан, Хуан, Хуан. Хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг, хуанг. Чанг, чанг, чанг, чанг, чанг, чанг, чанг, чанг, чанг, чанг. Чанг, чанг, шэн, шэн, шэн, шэн, шэн, шэн, шэн, шэн. 什么？ 什么？ Упражнение номер 3. Тренировка развлечения сходных слогов. Бинг. Пинг. Ланг. Лянг. Чуанг. Чуанг. Рен. Рен. Бао. Пао. Доу. Диу. Кон. Гон. Нан. Нан. Тие. Тие. Ю. У. Гуа. Куа. Манг. Мэн. Джа. Джянг. Я. Янг. Тренировка развлечения второго и третьего тонов. Чуанг. Чуанг. Хай. Хай. Фанг. Фанг. Мэй. Мэй. Янг. Янг. Тие. Тие. Я. Я. Тия. Тия. Упражнение номер 4. Тренировка перехода третьего тона во второй и низко третьего перед другими тонами. Ни. Ха. Ни. Ха. Ни. Ди. Ди. Ни. Ди. Ди. Хэн. Хао. Хэн. Хао. Уа. Пэн. Йоу. Уа. Пэн. Йоу. Е. Хао. Е. Хао. Ни. Мэн. Лао. 你们老师，你的车，我的地图，我的地图，哪国人？ 法国人，法国人。 美国人，美国人。 Упражнение номер 5. Повторяйте за диктором фразы, воспроизводя правильное чередование выделенных и невыделенных слогов. 这是北京。那是上海。 这是上海吗？ 不是。这是北京。那是上海。 这是北京吗？ 不是，这是上海。那是北京。 Упражнение номер шесть. Повторяйте вслед за дикторами каждую реплику диалога. 你忙吗？ 不忙。你呢？ 我很忙。你爸爸妈妈好吗？ 他们都很好。 那是谁？ 那是帕兰卡的爸爸。 他也是大夫吗？ 不是，他是老师。 他是谁的老师？ 他是古波的老师。 他是英国人吗？ 不是，他是德国人。 Упражнение номер семь. Отвечайте в паузах на прочитанные дикторами вопросы, обращая внимание на акцентное выделение. 帕兰卡是谁？帕兰卡的妈妈是老师吗？那是帕兰卡的车吗？他是老师吗？谁是你的老师？汉语老师是日本人吗？汉语老师是哪国人？ Упражнение номер восемь. Упражнение на правильное речепроизводство. 中国地图，俄国地图，美国地图。 这是什么？ 这是世界地图。 这是什么？ 这是欧洲地图。 那也是世界地图吗？ 不，那是欧洲地图。这是欧洲。这是非洲。这是美洲。 这是北京。 这是我的书。那是他的报。 这是我的车。那是我哥哥的车。 这是我的书。那不是我的书。那是我的书。这不是我的车。 Упражнение номер девять. Чтобы не перегружать вашу память лишними словами и слов, совпадающих со слогами этого урока, мы выбрали только шесть. Запишите эти слова в своей тетради. Я. Зубы. Yang. Yang. Овца. Баран. Лан. Лан. Волк. Чуан. Чуан. Разместить. Дье. Дье. Упасть. Чуан. Чуан. Столкнуться. Упражнение номер 10. Повторяйте за дикторами примерные диалоги по картинкам. Упражнение 3-4. Диалог 1. Ни хао. Ни хао. Ни папа, мама, ду хао ма? Та мэн ду хэн хао. Диалог 2. Чэ ши во мама, чэ ши во пэн ё. Ни хао. Ни хао. Диалог 3. Та ши шэй? Та ши во мэн дэ лао ши. Диалог 4. 这是什么？ 这是书。 这是谁的书？ 这是古波的书。 Мы закончили 9 уроков нашего лингофонного курса. Желаем вам прежнего упорства и интереса к этому замечательному языку. Всего доброго!